Сергей Бул, Евгений Астахов. «Небеса умоются кровью». Книга восьмая. «Воля небес». Глава первая. Аура Альдавиана выплескивается и разливается по округе, словно неудержимый океан, но ее несокрушимыми волнорезами встречают тени. Черными молниями они устремляются к своему владыке. Заряженные демонической ки клинки сверкают, оставляя за собой послеобразы. Император активирует неизвестную защитную технику, его золотистая оболочка прочна. Голыми руками он отражает многочисленные удары, сражаясь на сверхскоростях. Государь молниеносно блокирует секущие взмахи, контратакует и отбрасывает теней, но они неустанно наседают на него. В их тела мощными потоками вливается чуждая энергия. Человеческая ки мешается с демонической, создавая ужасающую смесь. И это лишь начало. В центральном зале зияет открытый портал, заполненный тьмой. Часть охраны и солдат бросаются вперед, готовые встретить оружием новую угрозу. Увы, хватает всего лишь мгновения, чтобы пульсирующий овал соединил столицу и перевалочный чертог. Ужасающие картины сменяются в этом отражении иного, пугающего и такого близкого мира, извергая волны разнообразных тварей. Паники как таковой нет, единицы непричастных стремятся поскорее убраться подальше, а остальные, выбрав сторону, начинают действовать. На помощь императору бросаются до сих пор верные тени, но область сражения владыки накрывает мощной ментальной волной. Все окружающие Альдавиана бойцы набрасываются на него, как голодные звери. Льется первая кровь. Если до этого он бил осторожно, словно старался их вразумить, не желая лишать жизни, то теперь тени падают одна за другой. Бушующее солнечное пламя вспыхивает, выжигая скверну, охватившую их разум. Предатели, желавшие застать нас врасплох, удивлены, но от своих замыслов не отступают. Водоворот битвы раскручивается, вовлекая все новые и новые силы. Мы тоже не стоим на месте, вступая наравне с императором против предателей. Старые враги быстро находят друг друга. Отец Лиана, патриарх Золотой Сакуры, обрушивает древесную стихию на своего давнего противника Зейна из Кровавого моря. Могучая Сакура пробивает пол, создавая пугающего гиганта за его спиной. Не мешая развернуться союзным бойцам, я шагом пылающего солнца прохожусь по рядам врагов, оттесняя их от сражения сильнейших. Мы продвигаемся дальше, и каждый находит себе противника по вкусу. Дуэли сильнейших адептов Империи, от исхода которых будет зависеть ее судьба. Масштаб разрушений продолжает расти с каждой секундой. Патриарх Солнечного Ворона обрушивает демонические техники на гвардейцев, когда в него врезается могучий великан Драс Фен, оседлав ледяного дракона. Легендарный фамильяр уносит главного зачинщика восстания в соседний зал, с грохотом проломив стену. Солнечный Ворон что-то надрывно кричит, но его вопль тонет в нарастающем шуме битвы, сплетенном из эманаций ки и звуков многочисленных техник. Однако, услышав этот призыв, ему на помощь, окутанный тьмой, бросается патриарх темной лазури. Он почти успевает достигнуть оставленного ледяным драконом отверстия, как путь ему преграждает утонченный и смертоносный Айкиншуй, легким взмахом парных клинков отбросив его обратно. «Не стоит так спешить. Задержись, ты будешь моим противником. Правда, недолго». Второй патриарх секты водного дракона указывает острием меча на грудную клетку врага. Пространство искажается в другом месте. Портал продолжает извергать демонических отродий, склоняя чашу весов на сторону заговорщиков, но ненадолго. Слаженные действия и боевой запал, исходящие от самого императора, поднимают боевой дух. Как бы я к нему ни относился, не могу отрицать тот факт, что одно его присутствие воодушевляет всех и каждого. Расправившись с предателями в своем окружении, он врывается в гущу битвы и быстро начинает сокращать разрыв, склоняя чашу весов в нашу пользу. Меня обуревают гнев и ярость, поэтому я стараюсь держаться подальше от императора. Иначе боюсь не сдержаться и кинуться на него. Ощущаю, как лорд-менталист пытается пробиться в мое сознание, направить против Альдавиана прямо сейчас, но талисман, выданный Сакурой, надежно стережет границу моего разума. Время еще не пришло. В этой битве мы сражаемся на одной стороне. Демонический лорд стал гораздо, гораздо сильнее с нашей последней встречи. Похоже, тот грязный ритуал не прошел даром. Его еще не видно, а мощь ментальной атаки поражает. Некоторые из наших союзников замедляются, впадают в ступор, не в силах противостоять его влиянию. Правда, император выпускает волны подавляющей энергии, которая возвращает им контроль. Я ухожу подальше от него и ощущаю мощное искажение пространства. Краги древнего гнева чувствуют мои эмоции. Техника оплетающего побега становится злее. Корни и ветви, словно разъяренные звери, сносят ряды слабых противников. Даже те, кто стоят всего на несколько ступеней ниже меня, не в силах выстоять. Я обрушиваю на них всю силу дикой первобытной природы. Обыкновенные удары, усиленные перчатками, приобретают колоссальную мощь. Под их напором лопаются защитные оболочки, с хрустом трескаются кости. Кто-то подставляет мне меч, выкованный из духовной стали, не ниже небесного ранга. На нем одежды клана Кровавого моря, один из телохранителей Зейна. Однако мощный удар крагов ломает металл с такой силой, что клинок разлетается осколками. Маяки пропитывает их, и они словно убийственный град пронзают вставшего на моем пути врага в дюжине мест. Я прорываюсь дальше, снося одного противника за другим, а мои союзники постепенно находят себе достойных по силе врагов. Наоки сама бросается на перерез теснящему отряд гвардейцев мастеру Гору из клана Земной Дрожи. Исполин обрушивает части колонн, подпирающих зал, отчего все здание содрогается. Водяные потоки оплетают и замораживают обломки, не дав им упасть на сражающихся. На врагов плевать, но каждый наш боец важен. Даже самые слабые бьются с демонами. Текору с генералом Кариссой сходятся с военными, переметнувшимися на сторону предателей. Сразу несколько полководцев наседают на них, но даже одного генерала хватает, чтобы сдержать их всех. Ситуация меняется, когда на помощь врагам приходит один из лордов-трупоедов. Преимущество в численности на стороне врагов, но сила и сам император на нашей, а с ним, к сожалению, почти никто не способен тягаться. Однако с новой волной прибывает первый архидемон. Ужасающая шестиметровая тварь, окутанная клубами едкой дымки, выходит из портала, и новая волна сильных тварей затапливает помещение. Внутри становится тесно. Демонические техники сталкиваются с человеческими, растерзанные тела валятся на каменные плиты с новой силой. Архидемон мощным ревом сотрясает весь дворец собраний. Его аура подавляющей силы растекается, погружая поле битвы в хаос. Люди смешиваются с демонами и выплескиваются в соседние залы, а некоторые в стремительной схватке, словно потоки реки, прорвавшие плотину, вытекают на улицу, чтобы не мешать друг другу сражаться и не поразить своих же союзников. В центре этого хаоса источник самого зла, могучий лидер трупоедов, встает против человека, сияющего словно солнце. Мускулистая, могучая, четырехрукая тварь с гигантскими, напоминающими корни дерева рогами. За спиной кожистые крылья, а нижние лапы изогнуты словно у лошади. Копыта оставляют маленькие овраги бурлящего камня. Однако человек, в три раза меньше его ростом, одним взмахом своего меча заставляет тварь пошатнуться. Ударная волна врезается в его дымящийся покров. Архидемон сходится с императором, разгоняя всех остальных, словно мошек. Тех, кто еще не успел разумно убраться подальше от масштабной битвы. Однако помимо первого вожака, я ощущаю искажение пространства в соседней зале, где развернулось несколько крупных поединков. Драс Фэн использует свой исполинский меч, чтобы сокрушить юркого главу солнечных воронов. Старичок то исчезает, то появляется, а на патриарха водного дракона вдобавок наседают демоны. Тут же, неподалеку от одного из своих патриархов, бьются Лиу и Юн, их окружили несколько разорителей высокого ранга. Я несусь к ним, когда свои врата распахивает еще один портал. Похоже, враг действительно давно готовился к тому, чтобы провернуть эту операцию и перебросить сюда значительные силы. Лишь отсутствие у них виртуозов, владеющих пространственными техниками, все это время уберегало империю от глубоких рейдов со стороны давнего противника. Из провала в реальности выныривает облако, в котором мелькает титанический силуэт, но сам он не нападает. Узнаю ауру лорда-менталиста. Нет, уже не лорда. Архидемона. Второго. Аранг всемогущий. В прошлый раз Альдавиан едва справился с единственным таким и погиб бы, не забери он жизни своих солдат. На наших бойцов обрушивается настоящий ментальный шторм. Я вижу, как даже сильные бойцы Империи теряют над собой контроль, набрасываясь на недавних соратников. Силу человеческих убеждений вдребезги ломает гнетущее наваждение демона. Его соблазны вливаются в разум нескончаемым потоком, и я вижу их тоже, но моя воля, оберегаемая артефактом Сакуры, крепка. Образы наживы и всемогущества, что сулит демон, для меня лишь пустышка, да и не моя эта цель. Подобное меня никогда не прельщало. Свой выбор я давным-давно сделал. Заговорщики и те, кто уже давно находится под волей демона, усиливают свой натиск. Демон воодушевляет их, наполняя сознание образами грядущей победы и дара, который они вряд ли увидят. Недоумки, опутанные чужой волей, вряд ли понимают, что их используют в темную и после победы выбросят, как ненужный мусор. Менталист проносится над Юном и Лиу, беря их под контроль. Прорываюсь к ним, но на моем пути камень пластает острейший гребень металла. Изогнутые лезвия, извиваясь, сплетаются и стремятся окутать меня, разорвав на части. В этот раз мне есть чем ответить. Краги покрывают руки до плеч дубовой корой и свежими листьями. Несколькими ударами кулаков я разбиваю оживший металл. Словно вторя моему древесному стилю, он выращивает из металла юркое растение, которое тащит меня прочь от друзей в сторону от главной битвы. Вижу, как Юна и Лиу, чьи тела уже не слушаются, окружают демоны. Ситуация кажется критической, когда помещение накрывают ослепительные вспышки. Теплый розовый свет озаряет зал в нескольких местах, и мощная дружественная аура затапливает пространство от стены до стены. Медовая ки сакуры вместе с лепестками наполняет разум спокойствием и уверенностью. Демон-менталист выныривает из своего савана, злобно рыча, недовольный тем, что кто-то вмешался и спутал его планы. Он обрушивается на моих друзей, но его длинную костлявую лапу с острыми когтями отбрасывает молниеносный удар веера. Розовые лепестки сакуры закручиваются, формируя что-то животворящее и пугающее, а меня утаскивает в соседний зал. Здесь пол усыпан трупами представителей с обеих сторон конфликта, а стены изрешечены разными техниками. На полу валяются обломки колонн, куски лепнины и статуй. Кто-то еще сражается с нашей стороны или со стороны врагов, но сталь, словно живая, перемалывает его, окрашиваясь алым. Чужая требуха со шлепками устилает плиты. Аура обладателя техники мне хорошо знакома благодаря столкновению в особняке. Проклятый Саярн Юдзай, глава школы Стального Ветра. Никаких сомнений, что это он, но его местоположение пока сложно определить. Количество металла вокруг увеличивается с каждым ударом сердца. Он разрастается, словно сорняки. Массивы острых лезвий сплетаются в огромную массу и обрушиваются на меня, грозя погрести под собой. Пропитанные ки, они встречаются с моими крагами древесного гнева. Не задумываясь, высвобождаю силу божественного артефакта, переплетая ее со стихией дерева и техникой дланей асуры. Моя аура кристаллизуется, пропитывает янтарные конечности, окрашивая их изумрудным цветом. Каждый удар наполняется живительной силой и резонирует, множится, восстав против дюжин лезвий. Обилие камня вокруг не мешает мне выращивать тонны листьев и ветвей, которые не уступают по прочности стихии врага. Перчатки сокращают разрыв в нашей силе, позволяя драться на равных золотому целиню и рубиновому фениксу. Удары изумрудных дланей повинуются моей воле, усиленные крагами. По потокам металлических лезвий, словно прибой, прокатывается моя ки, вычисляя местоположение хозяина. Сеть растений разрастается, круша и прогрызая камень, пока я прорываюсь сквозь барьеры из металла. Частые уколы сотен лезвий, заблокированные крагами, наполняют их энергией. Заряжают фантомный резервуар до отказа. Даже без моего вмешательства перчатки перенаправляют энергию вражеских атак, преобразуя часть полученной ки в дополнительную мощь. Благодаря этому каждый мой новый удар сносит все больше мелких лезвий и лепестков. Самые мелкие превращаются в металлическую крошку. Остальная же часть поступающей духовной энергии уходит на мое исцеление, заживляя многочисленные раны. Жаль, но я не способен отбить все удары до единого, а слабая техника крепче камня, даже усиленная крагами, не способна выдержать напор Феникса. Мне удается быстро вычислить Саярна. В этот раз он держится в отдалении, дистанционно управляя своей техникой и постоянно меняя свое местоположение. Несмотря на мои успехи в противодействии его стихии, добраться до него непросто. Я мчу к нему, но оппонент наращивает объемы металла, преграждая мне путь. Сотни лезвий, пик и клинков стирают дерево, распыляя его мелкой пылью. Меня опять захлестывает потоком и сносит назад, вбив в стену. Укоренившись, я активирую корни жизни, технику, присущую самим крагам. Из моих ног прорастают исполинские побеги, погружаясь в каменный пол дворца и уходя глубоко в землю. Они расщепляют мрамор, словно тонкую бумагу, прорываясь сквозь фундамент и устремляясь к почве полной жизненной силы. Корни разрастаются на сотни метров вокруг, оплетая весь дворцовый комплекс подземной паутиной. Они находят другие растения, сливаются с ними, вытягивая живительные соки. В тот же миг Саярн обрушивает на меня всю свою мощь, призывая колоссальный смерч из стальных лезвий. Эта торнадо металла накрывает весь зал, гудит, как рой разъяренных ос, и пульсирует от переполняющей его энергии. Вокруг меня возникает сфера из безумного танца смертоносной стали, готовая в любой миг сомкнуться и растерзать мое тело в кровавые ошметки. Так и происходит с теми бедолагами, кто оказывается на пути губительной техники. И все же я неподвижен, подобно древнему дубу, что корнями уходит в бездну времен. Моя защита многократно возрастает, когда по бесчисленным отросткам ко мне устремляется живительная сила земли. Я ощущаю, как тело наливается первобытной мощью, а на коже проступает узор из сплетенных корней и листьев. Изумрудные длани Ассуры обретают небывалую скорость, становясь почти неразличимыми для глаз. Они молниеносно отражают несметные атаки, прореживая смертоносную завесу. Однако лезвия продолжают множиться, становясь все крупнее и прочнее. То, что раньше разлеталось от одного удара, теперь приходится крушить многократно, вкладывая еще больше силы. Во мне нет тревоги и паники, ибо мои корни дарят мне нескончаемые потоки энергии. Они пульсируют изумрудным соком, насыщая мое тело и укрепляя дух. Эта сеть жизни оплетает меня непробиваемым щитом, расплетаясь все шире, поглощая растения, проникая под дворцовые стены и выбираясь наружу. Сама природа восстает против безумия Саярна, и я — проводник ее карающей воли. Впрочем, я не намерен отсиживаться в обороне. Мощь Саярна Юдзая и вправду поражает. Насколько мне известно, у него нет божественного артефакта, лишь опыт и мастерство. Хаотическая пляска мелькающего повсюду металла не дает продохнуть, но не зря я готовился к подобному столкновению. Деревья, растения, все они выкачивают воду, и пусть я не силен в преобразовании своей собственной ки в нужную стихию. Чтобы победить Юдзая, я могу взять влагу в больших количествах из подземных источников. Стихия врага терзает меня, металл колет, режет, рвет мой защитный покров, но не может причинить сильного вреда, а полученные раны почти мгновенно зарастают. С каждым ударом сердца вода по подземной сети стягивается ко мне. Из других залов и других поединков. Там, где водные техники обрушились потоком на пол. Там, где тает лед. Там, где сражаются водные драконы патриархов и моей любимой. Отовсюду ко мне струится вода. Она наполняет корневую систему вокруг меня, и я ощущаю, как та набухает, готовая взорваться, однако я продвинулся намного дальше и могу ею управлять. «В прошлый раз ты едва не утопил меня, Саярн!» — охваченный азартом боя, кричу с безумным оскалом на лице. «Сейчас же тебе самому придется вдоволь нахлебаться!» Корни вырываются из-под земли, со взрывом высвобождая потоки воды. Я направляю их на металл, щедро пропитывая этот нескончаемый рой. Ледяные оковы. Так я назвал свою новую технику, ту, что когда-то пытался освоить для поединка с Сейдром, но так и не успел завершить. Мириады металлических снарядов безумным роем, кружащие вокруг меня, вдруг начинают стремительно покрываться инеем. Словно по указу богов на их поверхности расцветают причудливые морозные узоры, сверкающие в свете ярости битвы. Стремительно разрастаясь, они сковывают движение стали. Воздух потрескивает от стужи, а дыхание вырывается изо рта клубами пара. Лед расползается по лезвиям, утолщаясь и полностью поглощая металл. Острейшие грани тускнеют, покрываясь матовой белизной. Изящные и смертоносные прежде, теперь они больше походят на неуклюжие сосульки. Даже самые массивные клинки, способные одним ударом пронзить насквозь, застывают неподвижно, укутанные в ледяной саван. Вода, секунду назад бывшая податливой и текучей, обретает несокрушимую твердость, спеленав своих пленников. Ледяные оковы безжалостно душат своих жертв в морозных объятиях. Хруст промерзающего металла сливается в жутковатую какофонию. Лишь обломки, звонко брякая, осыпаются на пол, да стонут натужно корни, вмерзшие в основание дворца. И посреди этого царства вечной стужи стою я, неумолимый, словно сам император зимы. Одним усилием воли я обратил ярость врага против него самого, заточив в ледяную тюрьму. Пора завершить начатое. За это время я накопил достаточно энергии от вражеских атак. Большая ее часть наполняет изумрудные длани силой, и несколькими ударами крагов я прокладываю себе путь. Впервые вижу лицо своего врага, до этого сокрытое от меня, и его искреннее удивление. Он решил, что сможет покончить со мной, даже не взглянув в глаза своей жертвы. Передо мной сразу же восстают металлические стены, но их окутывает оплетающий побег, напитанный водой. Древесина от изобилия влаги лопается, и лед моментально покрывает металл, промораживая его и делая совсем хрупким. Еще один сокрушительный удар. Шаг пылающего солнца позволяет мне прорваться к врагу, который смещается, словно может быстро двигаться по своему металлу, но я уже знаю, куда. Вода вырывается из-под земли, прокладывая мне еще один путь. Краги пульсируют от безудержной энергии. Цаярн направляет на меня остатки стального шквала, которого еще достаточно, чтобы похоронить меня, но вода, словно противоядие против данной стихии, подавляет его. Великий ослабляющий цикл стихий во всей красе. И я настигаю врага. Легендарный мастер металла отвечает взглядом, полным негодования и гнева. «Мы не ровня», по крайней мере, так считает он. Старик делает несколько молниеносных жестов, и ко мне устремляются смертоносные жала, закручиваясь по неожиданным траекториям. Однако исход этой битвы предрешен. Древесный гнев — вторая техника, присущая крагам, словно древнее мифическое чудище, пробуждается в артефакте. Я выплескиваю всю мощь накопленной энергии, всю неудержимую ярость природы. Изумрудные шипы разрастаются на перчатках и наручах до размеров небольших клинков. Сдвоенный удар кулаками сливается в один, а длани Ассуры обволакивают краги, шесть конечностей становятся двумя титаническими, и вокруг появляются призрачные образы еще более колоссальных древесных кулаков. Каждая длань, впитанная перчатками, увеличивает масштаб этой картины. Скорость и сила этого удара подобны взрыву небесного светила. Невероятный по силе всплеск энергии пронзает грудь моего противника. В последний миг Саярн пытается защититься, выстраивая вокруг себя многослойный панцирь и броню, которая гасит часть удара, но это уже не помогает. Чудовищный импульс сносит все на своем пути, разрывая в клочья плоть, кости и хребет. Тело некогда могучего практика рвется, словно лист бумаги, и опадает, а металл, парящий повсюду, с грохотом обрушивается на камни. Я почти не пострадал физически, но чувствую себя измотанным, а краги начинают возвращать себе прежнюю форму перчаток. Их энергия становится слабой. Они словно засыпают. Мое ядро же, наоборот, пылает, а грудь словно готова разорваться изнутри. Часть неистраченной силы перчаток перешла ко мне. Я высвобождаю ее, направляя по растениям, и чувствую, как тело начинает ломить от сверхнагрузок. Битва вокруг продолжается, ко мне стягиваются мелкие демоны, которых прежде уничтожал стальной шторм, но помимо них вокруг раскручиваются еще несколько порталов. И из них выходят лорды трупоедов. «Хорошая пища для моего становления архидемоном», звучит голос одного из них у меня в голове.